10. Жизнь гарпуна, если, конечно, это могло считаться жизнью, спасла демоническая шкура. Она так сильно въелась в плоть и кровь его сущности, что даже уничтожения мозжечка было недостаточно, чтобы его прикончить. Плоть Ширмы, его варп-паразита, сдержала силу взрыва пули, по крайней мере, сделала все, что было в ее способностях, и стянула обломки гарпуна вместе в некое подобие их прежней неповрежденной формы. Но демоническая шкура была примитивным, безыскусным созданием. Она не обращала внимания на такие мелочи, как самообладание или интеллект, неизменно следуя инстинктам и животной ярости. Убийца осознавал себя в достаточной степени, чтобы понимать, что он был убит и возвращен из-за грани. Но его разум был безнадежно поврежден, и какие бы барьеры самоконтроля он раньше не возводил, сейчас они лежали в руинах. В их отсутствие клетки с плененной памятью распахнулись. Бесформенная сила обрывочного слепка личности ворвалась в покалеченную психику гарпуна с энергией падающей кометы, и ее мощь скрутила его в бараний рог. Разум убийцы внезапно захлестнуло переизбытком чувственных ощущений, забросало осколками эмоций, фрагментами личности. Ивак и другие ребята с мечом и кольцами. Повсюду витает запах выдержанного вина эструфажеми. Теплый, умиротворяющий аромат кажется сегодня приторным и слишком сильным. Рения говорит «да» в ответ на его пылкое предложение брачного контракта, и он купается в ее улыбке. Лоснящиеся на свету комки органов и еще какие-то нездорово бледные, покрытые потеками крови предметы. «Я тебя ненавижу!» Выстрел, который убивает насильника с голубых вышек, прозвучал из его пистолета, наконец-то. До меня доходили слухи, рассказы людей, которые знают людей из других миров, в прочих системах. «Нет!» Вспышка вины. Я в последнее время много отсутствую. Это было всем, что осталось от души Йозефа Сабрата, дырявая мозаика пазл личности, движимая тем единственным качеством, которое воплощало все, чем был этот человек, и все, что гарпун разрушил. Он выжидал, терпеливый, умный Сабрат, похороненный глубоко в темницах черной души гарпуна, сражающийся за то, чтобы не исчезнуть, дожидающийся случая, такого как этот, ради возможности ударить по своему убийце. Фаномное загрязнение личностью мертвого префекта жаждало правосудия. Оно хотело отомстить за каждую жертву в кровавой летописи убийцы. Каждая личность из тех, что гарпун убил и присвоил, каждая душа, которую он ограбил, чтобы в нее воплотиться, чтобы извратить ее в свою личину, все они испытывали один и тот же особенный вид страха, боязни потерять себя, которая была хуже, чем смерть. Теперь этот страх сидел в нем, пока гарпун, свисая над психической пропастью, скреб пальцами по рваному краю своего собственного разума. И заговорив, он услышал голос Йозефа Сабрата. «Останови его!»